Издательство «Бомбора». Океан книг. Дневник Стива. Книга 16. Неожиданные встречи. Посвящается Энн. Зачарованные золотые яблоки бывают не только в Майнкрафте. Понедельник. Хорошие новости! Я перенесся в другой мир. Плохие новости, но не в тот, в который хотел. Блин, это подстава! Дирк говорил, что стол и летающая книга отправят меня домой. Конечно, я должен был догадаться. Во-первых, это Дирк. Он всегда мне пакостил. Во-вторых, этот его стишок. Помните, в своей записке он написал, что по возвращении домой мне надо зачитать стих, чтобы доказать, что я действительно прошел весь путь до конца, а не погиб от лап, когтей, клыков, стрел, всяческих мобов. Я его нашел. Стих висел в рамке на стене рядом со столом с летающей книгой. Вот он. «Правды мне не утаить, Дирка мне не победить». Я не очень высокого мнения о Дирке, и как о человеке, и как о поэте. Но две строчки, даже он способен на большее. Так что да, мне надо было догадаться, но ужасно хотелось попасть домой. Не спорю, Майнкрафт – очень крутой мир, в котором безумно интересно. Но дома тоже есть свои плюсы. Мама, много разной вкусной еды. Да, я люблю печеньки. Но ведь есть еще шоколадки, мармелад, попкорн, наконец. Никто не пытается меня убить. Учительница географии, которая на нас орет, не считается. Она ведь не хочет нас убить по-настоящему, я надеюсь. Итак, я коснулся летающей книги и почувствовал, что переношусь в другой мир. Мое тело наполнилось легкостью. Я словно растворился в свете, и в следующем мире оказался снова в Майнкрафте, только в другом месте. Я огляделся вокруг. Много-много квадратных деревьев. На всякий случай посмотрел на свои руки. Это были самые квадратные руки, которые я видел в своей жизни. И тогда я закричал. Ну, не от страха, а от обиды. Задира Дирк решил мне устроить действительно сложное испытание. Но я не сдамся. Или мое имя не Стив, а мое имя Стив. Вы же это знаете, правда? Это же... я сбился со счету, какой именно том моего дневника. Кто не запомнил, мог бы запомнить. Накричавшись вдоволь, я снова посмотрел по сторонам. И только теперь заметил то, что прямо указывало на Майнкрафт. Это был огромный пес! Но я не испугался. Дело в том, что он был мне знаком. Это мой дом-пес, в котором я жил давно-давно, почти в самом начале моего путешествия по игре. И я улыбнулся, потому что не мог не улыбнуться. Дом-пес означал, что рядом Гудини, мой верный друг, по которому я так сильно соскучился. Но это не все. В прошлый раз стол с летающей книгой находился как раз в доме-псе. Поэтому мой план был такой. Поиграть с Гудини, найти вторую половину стишка Дирка, отправиться домой. Мне план очень нравился. Хотя в глубине души что-то подсказывало, что дела не пойдут так просто. Наверное, это то, что называют опыт. Я слышал поговорку «опыт – сын ошибок трудных», но в моем случае ошибки еще и очень болезненные. У меня нет ни одной части тела, которая не болела бы в результате того, что что-то пошло не так. Пока план еще формировался, ноги несли меня к дому-псу. Скорее! Скорее! Видимо, ноги так решили, не посоветовавшись со мной. но тут справа раздалось леденящая кровь рычание, и в тени деревьев появился зомби. Я еле-еле успел отклониться, чтобы он меня не поймал. Зомби явно был рад встрече и хотел побыстрее обняться, но меня такая перспектива не радовала. Ноги хотели отпрыгнуть влево от угрозы, но мозг решил взять дело в свои... руки. Поэтому я прыгнул вперед. Ведь что слева, что справа от меня был густой тенистый лес, а вот впереди была лужайка, над которой светило яркое солнце. Глупый зеленоголовый пошел за мной и вспыхнул в лучах. Конечно, я умею драться с зомби, и в этот раз у меня есть оружие. Но зачем тратить свои силы, если можно доверить солнцу разобраться с мобом? Догоревший зомби с хлопком исчез, оставив после себя два куска тухлого мяса и картофелину. Я подошел ближе, чтобы их засосало в мой бездонный карман. Конечно, сам я не собирался есть тухлое мясо. От него ужасно воняло. Но Гудини будет рад такому угощению. А вот картошкой я полакомлюсь сам. Конечно, еда в Майнкрафте не идет ни в какое сравнение с тем разнообразием, которое можно найти в реальном мире. Но приятно полакомиться тем, что добыл в неравном бою с ужасающим противником, пытавшимся тебя убить. Я снова пошел к дому псу, но теперь уже более осторожно. Выбирая хорошо освещенные места, чтобы снова не наткнуться на кого-нибудь в лесной чаще. Несколько раз из тени деревьев доносились стоны зомби или перестук костей скелетов. Хоть я и не слышал этих звуков очень давно, но сразу же вспомнил. Подобные места я обходил особенно тихо, стараясь не дышать. Мудрость Майнкрафта: если хотите спокойной жизни, не попадайтесь на глаза злым мобам. Наконец, я стоял перед домом-псом. Он был большим, надежным, обещал безопасность и, как я надеялся, дорогу домой. Если бы у меня были пальцы, скрестил бы их на удачу. Толкнув дверь, я зашел внутрь. Сразу же раздалось радостное тявканье, и я увидел Гудини, со всех ног бегущего ко мне. «Привет, мальчик мой! Как же я скучал!» Я наклонился, чтобы обнять пса. Его хвост крутился, как пропеллер. Казалось, он сейчас взлетит от радости. «Я смотрю, ты тоже рад меня видеть!» Гудини не мог произнести ни слова, но по его блестящим от радости глазам все было понятно. Я достал из кармана кусок тухлого мяса и протянул ему. Гудини заглотил его и продолжил вилять хвостом. Пока я не увидел друга, то сам не знал, насколько сильно соскучился по его квадратной морде. Обнимавшись вдоволь, я предложил Гудини поиграть в нашу любимую игру. Правила у нее такие. Я удобно устраиваюсь на балконе, а Гудини внизу играет в салочки со скелетами. Они невероятно забавно от него убегают, сталкиваясь друг с другом. Я выпустил Гудини на улицу и побежал на балкон. Мне не хотелось пропустить ни секунды нашей игры. Когда я добрался до места, Гудини уже вовсю гонял троицу скелетов по поляне перед домом. На них были шлемы, защищавшие от солнца, но они не могли спасти скелетов от крепких зубов моего друга. Клац, клац! Сверкая пятками, скелеты бросились в рассыпную. Эти черепоголовые такие смешные, когда мне ничего не угрожает. Я мог бы целую вечность наблюдать за этой игрой. Или полчаса. Глядя на резвящегося Гудини, я даже не почувствовал, как мои глаза слипаются. Ведь путешествие было таким долгим и изматывающим, а солнце так приятно грело. Мне снилось, будто я гонюсь за Дирком, чтобы хорошенько его проучить. Ведь это из-за него я снова оказался в Майнкрафте. Он убегал по какому-то бесконечному белому коридору, который постоянно петлял. Но ему негде было от меня спрятаться. Дирк оборачивался, кричал, как он сильно сожалеет, что он больше так не будет. Но его слова на меня ни капли не действовали. Я лишь молча бежал за ним с выражением праведного гнева на лице. Конечно, я не видел выражения своего лица, но уверен, что оно было очень праведное и крайне гневное. Дирк скрылся за очередным поворотом, но через несколько шагов я тоже завернул за угол. Он был быстрым, но я быстрее. И уже почти нагнал Дирка, когда сзади вдруг послышался мамин голос. «Стив, что ты делаешь? Отстань немедленно от этого мальчика!» «Ну, мама, ты даже не представляешь, что он со мной сделал!» «Уаф! Уаф! Стив! Уаф! Уаф!» Я открыл глаза. Гудини заливисто лаял. Я посмотрел вниз и увидел, что на краю поляны появился крипер. Это был не лучший участник для игры в салочки. Характер слишком взрывной. Я оглядел поляну. Из трех скелетов, за которыми гонялся Гудини, остался только один. Скелет и пес были на одном краю поляны, а крипер на другом. Не теряя времени, я схватил лук и выпустил стрелу. Она просвистела по воздуху. Вжух! И впилась в дерево позади крипера. Блин! Почему-то стрелять из лука с закрытыми глазами у меня получается не так хорошо, как махать мечом. Я достал еще одну стрелу, прицелился и снова выстрелил. На этот раз она попала в цель. Крипер замигал от удивления, но я не дал ему прийти в себя и выпустил одну за другой еще две стрелы. После этого крипер благополучно взорвался. Уверен, именно это он и хотел сделать с самого начала. «Гудини, ко мне!» — позвал я собаку, потому что игра мне резко разонравилась. К тому же я вспомнил, что у меня была и другая цель в доме псе — найти стол с летающей книгой. Когда Гудини оказался в безопасности, мы направились в библиотеку. В прошлый раз стол с летающей книгой находился именно там, но на этот раз все было не так. Нельзя сказать, что меня это удивило. Стол был на своем месте, но вместо летающей книги на нем лежала записка от Дирка. «Молодец, Стив! Ты справился с Зоглином и добрался до стола с летающей книгой. Но ты же не думал, что все будет так просто, правда? Отдохни немного, силы тебе еще понадобятся. В сундуке слева ты найдешь новый компас. Он приведет ко второй части стихотворения и следующей летающей книге». Послесловие. Собака ужасно невоспитанная, чуть меня не покусала. Записка меня не очень порадовала. Слова про вторую часть стихотворения и следующую книгу намекали, что мне предстоит долгий путь домой. Но зато последние слова заставили улыбнуться и посмотреть на Гудини. «Кто у меня хороший песик? Кто верный страж дома? Ты! Конечно, ты!» Я нагнулся и погладил довольного пса по голове.